Глава 27. Я не успел доехать до нужного здания, когда раздался звонок. «Слушаю». «Детектив Ник 01?» «Да». «Вы просили сообщить, если будут беспорядки, устроенные роботами нанотех». «Да, офицер. Я помню. Где это произошло?» «Сразу в 10 домах Истсайда роботы убили своих хозяев. Журналисты словно коршуны кружат над каждым нашим выездом. Так что вечерние новости наверняка будут горячими». «Спасибо, офицер. Думаю, скоро эта проблема будет решена. Благодарю за помощь». Не слушая его вопросов, я отбился. «Хорошо, что мы с 7-й распутали этот клубок. Множество жизней будет сохранено. А что еще более важно, я хотел спасти детей». К тому же звонок офицера навел на одну мысль о том, как вторжение в элитный бордель для толстосумов можно будет скрыть за вспышкой беспорядков. Благо, прямо от их создателей были получены требуемые программы, а не те обрывки кода, которые смог вытащить Джереми из первых пробных партий. Даунтаун — красота и гордость мегаполиса. Деловой центр днем и центр развлечений ночью, когда все залито светом рекламы, а элитные магазины открыты круглосуточно, предлагая любую продукцию взыскательным покупателям. Ценники на аренду здесь начинались от 5 нулей, что накладывало отпечаток на тех, кто здесь жил, не говоря уже про беспрецедентные меры безопасности. Патрули, камеры, дроны — все для того, чтобы толстосумы чувствовали себя спокойно. Я собирался немного испортить этот праздник жизни, и для этого требовалось посетить несколько магазинов продажи киборгов и роботов. Я не стал показываться в самих салонах, а взломал склады и залил программу во все модели, до которых успел дотянуться. Пусть это потребовало больше времени, чем я планировал изначально. Зато, когда ровно в час ночи, разбивая витрины или вырывая двери складов, сразу из всех салонов стали выходить обнаженные киборги и роботы, целеустремленно направляясь в сторону одного здания, все, что мне оставалось, это снять с себя одежду и, спрятав ее, присоединиться к этому шествию. Вооружаясь на ходу всем, чем только можно, толпа, прорывая кордоны патрулей, попросту сметая их силой, ворвалась в простое с виду офисное здание всего с одним приказом, полученным от меня. Убивать всех, кроме человеческих детей. Мало кто знал, что последние 10 этажей офисного небоскреба принадлежали неизвестному арендодателю, и вход туда был всегда закрыт. Даже лифты ходили только до 100-го этажа. Для последних имелся отдельный охраняемый. Вот туда-то я и направил всю свою толпу, затесавшись в ее ряды. Охрана первых офисных помещений состояла из таких же киборгов, так что просто была забита обломками ограды и скамеек. Поскольку стояла ночь, людей практически не было, и мой отряд поднялся сразу на 100-й этаж, кто на лифтах, кто просто бегом по пожарным лестницам. Первые, кто напал на вооруженный отряд нужных нам помещений, полегли под автоматным огнем. Но я быстро исправил это и, оставляя позади трупы, раздал захваченное оружие киборгам. Так что уже на следующем этаже стреляли мы, выкашивая охрану. Людей, киборгов, прислугу и все, что попадалось в поле зрения. Крики ужаса, автоматные очереди и одиночные выстрелы, а также брызги крови и остатки мозгов сопровождали весь путь отряда зачистки. Причем с каждым следующим этажом мы все больше обогащались эффективными средствами убийства. Практически все были вооружены чем-то посерьезнее прутов от перил, поэтому больше потерь мы практически не несли. Детей пока не встречали, одних только взрослых, мужчин и женщин, которым прерывали процесс соития, врываясь в комнаты и убивая. Последний этаж был самым роскошным из всего, что я видел ранее. Золотые дверные ручки, мраморные полы, куча другого натурального материала прямо говорили о статусе этого помещения. В первой же открытой комнате я обнаружил прикованную за ногу к кровати тонкой стальной цепочкой маленькую девочку. При виде голого существа она вздрогнула и закрыла голову руками. «Не бойся, я пришел тебя освободить». Я поднял руки и замер. «Никто тебя больше не тронет». Та сначала не отвечала, но, видя, что я остаюсь на месте, тихо спросила. «Правда? Вы не сделаете мне больно?» «Нет, конечно нет. Пусть тебя не пугает мой вид, это маскировка. Видишь, за дверьми много голых киборгов. Мне пришлось раздеться, чтобы притвориться одним из них». Она отняла руки от лица и заинтересованно посмотрела в проем двери, где робота забивали прикладами винтовок какого-то старика, вытащив его из другой комнаты. Увидев кровь и услышав крики, она, как ни странно, не испугалась, а наоборот обрадовалась. «Вон тот дядька мне делал сегодня плохо!» Она поднялась на ноги и показала на старика, тело которого билось в агонии. «О, давай договоримся!» — тут же переключился я. «Сейчас я тебя освобожу, возьму за руку, и мы с тобой обойдем все остальные комнаты. Найдем всех тех, кто делал с тобой плохие вещи, и всех их накажем. Как тебе предложение?» «Да, давай!» Она запрыгала на кровати, и цепочка издала тихий звон. Я аккуратно подошел и оборвал привязь руками. Затем протянул ладонь, и она крепко за нее схватилась. «Кстати, тут еще есть дети?» — спросил я, когда мы вышли из комнаты. «Да, мы вместе едим и спим», — кивнула она, показывая на соседнюю комнату. «Там моя подруга Джейн». «Пошли, и ее освободим». Мы зашагали через трупы и кровь. Наверное, странное было зрелище. Обнаженный мужчина, забрызганный кровью, ведет маленькую девочку в одной ночнушке, и та, вместо того, чтобы пугаться, спокойно через все перешагивает. Заглянув в комнату, мы и правда нашли еще одну напуганную девочку. Тут было проще. Моя спутница сама успокоила подружку, объяснив, что я хороший. Освободив ее, мы отправились дальше. Киборги и роботы сделали всю основную работу за меня, вычистив этот рассадник садизма и насилия. Так что по факту нам пришлось только ходить и освобождать испуганных малышей. Неожиданно для меня их оказалось очень много. И не считая трех отпрысков программистов, позади вскоре выстроился небольшой детский сад из 15 ребят. Как-то слишком много для моего первоначального плана скрыться отсюда незаметно. Чтобы не пугать больше детей голым видом, я переоделся. И теперь загружал их всех в лифт, чтобы спуститься на первый этаж. Под защитой вооруженного отряда мы вышли внизу, столкнувшись с полицейским заслоном. Пока еще жидким, с прорехами, но самое главное, я увидел броневик, в котором доставили к месту событий полицейских киборгов. Один приказ, и мой отряд открыл по полицейским стрельбу. А я сам отправился к присмотренному транспорту. Первый же встреченный киборг в форме полицейского спецназа был мной перепрошит, и вскоре все сидящие внутри броневика киборги подчинялись только мне. Так я разменял вооруженную, но не обученную толпу на персональную охрану, при виде которой полицейские люди отступали, не решаясь вступать в бой. Кто-кто, а они знали их силу, ведь именно их обычно отправляли на операции в самые опасные места. Погрузив детей в броневик, я под новой охраной отправился в сторону гетто. Куда вести такую толпу, я слабо представлял. Но оставлять их тут, забрав только трех нужных, было бы преступлением. Я себе такого бы никогда не простил. «Я вернулась!» В собственную квартиру ворвалась седьмая и открыла рот от удивления. И было отчего. Куча детей, объевшись фастфуда, смотрела мультфильмы, отдыхая в самых разнообразных позах на диванах, полу и даже заняв ее любимое кресло. Там, поджав под себя худые ноги, разместились в обнимку сразу три девочки. «Ник?» В тоне киборга проскользнули панические нотки. «Что это такое?» «Решил сделать тебя мамой», — пошутил я, но, видя, что она готова сорваться, успокоил. «Все из того борделя для толстосумов. Не бросать же было их там». «Я тут странную сцену видела в паре кварталов отсюда». Она осторожно пробралась ко мне, перешагивая через детей, лежащих на полу и укутанных в плед. «Полицейские сражались с полицейскими». «А, это я киборгов для отвлечения отправил по ложному следу», — отмахнулся я. «Нельзя же было сюда на полицейских броневиках ехать». «Ты знаешь, твой ответ не слишком хорошо все объясняет». Она уселась рядом со мной, и сканеры тут же засекли молекулы человеческой крови, которые имелись на ее теле. «Поэтому давай по порядку. Изначально мы планировали, что ты идешь и вытаскиваешь только троих детей. Как такой простой и понятный план превратился вот в это все? Она обвела рукой творившийся в комнате беспорядок и кучу маленьких сопящих тел. Я тяжело вздохнул. Не смог оставить остальных. Она укоризненно посмотрела на меня. «А дальше что с ними делать? Я не собираюсь терпеть их присутствие». «Уже сделал запросы по всем, Большая часть из вполне благополучных семей. Так что свяжусь с родителями и верну им детей». «С остальными что?» «Не знаю», — честно признался я. «Остается еще трое, и что делать с ними, не имею ни малейшего понятия. Их нет в базах, нет данных по пропаже, но возвращать их куда бы то ни было я не очень хочу. Кто поручится за то, что их опять не отправят в рабство, или вообще не разберут на органы?» «Знаешь, Ник, у тебя нет выбора». Она грязно выругалась. «Тебе не дадут права стать их родителем. Один-то ребенок — это перебор для киборга, а уж четверо — вообще ни в какие ворота». «Да знаю я». У меня внутри стало еще гаже. Я смотрел на детей, и осознание того, что с ними опять может приключиться что-то нехорошее, давило на меня. «Давай сначала вернем тех, про кого точно знаем». Решил я решать большую проблему небольшими порциями. «Твоя-то миссия как? Успешно?» «Более чем. Собранных доказательств хватит, чтобы отправить маразматиков исправления Organic Dynamic на электрический стул», — гордо заявила седьмая. «Так что завтра же иду сдавать все в наше СБ и получать заслуженную награду». «А я тогда займусь детьми». «И поскорее», — заявила она, направляясь к клеткам. «Твои дети всех моих собачек распугали. Видишь, даже есть отказываются бедняжки». Я с трудом мог себе такое представить, но следующие три дня были одними из лучших в моей недолгой жизни. Воссоединял семьи, и это было так приятно, что я физически ощущал, что делаю правильные и нужные вещи. Облик мой скрывала маска, с детьми же был уговор, что они никому не расскажут ни про меня, ни про странное место, в котором они жили, пока я связывался с ошеломленными родителями, которые уже давно отчаялись увидеть своих малышей живыми. Некоторых приходилось убеждать, что это не шутка, выкуп не нужен, я просто безо всяких условий верну им потерянное чадо. Единственным и главным условием было уединенное место и отсутствие свидетелей. Ни один не нарушил его, хотя охрана у некоторых наличествовала. Главное для меня было то, узнавали ли дети родителей, поскольку не хотелось бы, чтобы я что-то перепутал или в документы закралась ошибка. Поэтому передача всегда состояла из двух пунктов. Сначала тайный показ родителей ребенку, и только после узнавания и радостного дрыганья ногами следовало воссоединение. Как они не пытались узнать мое имя, как не интересовались возможностью отблагодарить, я не раскрывал своей личности, поскольку за совершенное мной деяние, а ведь наверняка среди тех, кого убили в том борделе, были весьма высокопоставленные люди, полагалась смерть. Так что подобная слава была мне не нужна. И я старался побыстрее покончить со всем этим. Особенно это касалось программистов, которые знали меня лично. Пришлось изменить голос, а также все время горбиться, чтобы не быть узнанным. Вскоре в комнате у седьмой остались только те трое — Джеймс, Мэри и Несс, с которыми я не представлял, что делать дальше. Отдать в приют? Сдать СБ корпорации? Вспоминая то, куда дети могут попасть, у меня не поднималась рука сделать звонок, определяющий их дальнейшую судьбу. Мысли в голове отсутствовали. Я усиленно чесал лоб, чтобы себя взбодрить. Внезапно взгляд остановился на указательном пальце, и следующая мысль взорвалась, словно бомба. Я улыбнулся и вкрадчиво спросил детей, которые баловались на полу с игрушками. «Ребята, а вы хотели бы побывать в сказке?» «Да!» Пронзительный ответ сразу из трех ртов слегка поубавил мою радость. Я напрягся, вспомнил последние слова девятого и сосредоточился на кончике пальца. Вскоре в комнате распахнулся портал. Оттуда пахнуло сухим воздухом пустыни и пряным ароматом специй. Дети, ошеломленно открыв рты, попеременно смотрели то на меня, то на открывшееся чудо. «Построились, взялись за руки и ни шагу в сторону», — строго приказал я. И они, зная, что я терпеть не могу непослушания, тут же организовали правильный треугольник. Взяв за руку Джеймса, я шагнул в портал, убедившись, что остальные проследовали за нами. Очень сильно надеясь при этом, что за время моего отсутствия в том мире не произошло чего-то непоправимого.